Отправляя сообщения в Москву, он подписывал их другим именем – Клейн. Нелегальная резидентура в Мексике, в которую прибыл Кравченко, возглавлял Алексей Карабицын, Турбан. В их биографии было много общего, их связывала Латинская Америка. Алексей Павлович Карабицын родился в 1910 году в Аргентине в городе Ла-Риоха. Не совсем понятно, почему по документам он значится Павлович, а не Моисеевич или Михайлович, как его братья. Отец Моисей Кантор был по образованию геолог, а по роду деятельности революционер. В годы Первой русской революции участвовал в экспроприациях, которые устраивали анархисты. После таких акций они раздавали захваченные средства нуждающимся. Был арестован, отсидел 11 месяцев в тюрьме. В 1909 году бежал из ссылки и вместе с женой Лидией Карабицыной, учительницей химии, тоже революционеркой, и двумя детьми эмигрировал в Аргентину. Так Кантор работал геологом, профессором университета. В Аргентине у супругов родился третий сын Алексей. В 1924 году семья возвратилась в СССР. Алексей пошел учиться в ФЗУ, вступил в комсомол. В 18 лет пошел служить на Балтийский флот. После службы 6 лет ходил на торговых судах. Как и Кравченко, он попал в Испанию переводчиком. Работал с военно-морским атташе и главным военно-морским советником, будущим адмиралом флота Советского Союза Кузнецовым. Был награжден орденом Красного Знамени. Вернувшись из Испании, попал на работу в разведку, стал резидентом в Мексике. Не отзови его центр в 1941 году, может, статься и судьба Кравченко сложилась бы по-иному. Задача перед Федором Иосифовичем стояла сложная. В качестве дипломата попасть на работу в представительство Мексики в Берлине. Но оказалось, что за столь короткий срок добиться такого назначения невозможно и не помогли бы никакие связи. Но он уже был легализован. Не отзывать же. И в 1940 году Центр поставил перед ним новую задачу – создать в стране нелегальную организацию, добывать информацию о Соединенных Штатах Америки, Канаде, Западной Европе. К концу 1940 года Клейн создал небольшую группу, в которую вошли 4 агента. Среди них были работник МИДа и высокопоставленный офицер Министерства обороны. Вскоре в Москве узнали о строительстве в Мексике американских баз, о попытке Соединенных Штатов создать подконтрольный себе военный блок латиноамериканских стран. В своем отчете позднее он писал: «Под предлогом защиты от германского фашизма правительство Соединенных Штатов Америки создает военные, военно-морские и военно-воздушные базы в ряде ключевых стран Латинской Америки. По имеющимся данным, Соединенные Штаты Америки заключают официальные секретные пакты с Мексикой, Бразилией, Перу, Эквадором и Уругваем. Эти договоры ограничивают влияние СССР в регионе, и их перспективы будут направлены против интересов Советского Союза». Хорошо шли его коммерческие дела. Вскоре он стал совладельцем акционерного общества по эксплуатации ртутных рудников. Дела шли настолько успешно, что 15 апреля 1941 года ему поменяли псевдоним на новый, теперь он был магнат. Впрочем, и сердечные дела не отставали от прочих. Однажды Мануэль Рансера познакомился с красивой девушкой, профессиональной танцовщицей. Девушка оказалась не только красавицей, но и дочерью генерала. то есть